другом. R3 вспомнил пыточную для дроидов, куда его когда-то поместили прежние хозяева хаты. Он прекрасно помнил, как слабые ионные разряды постепенно разрушали его личностную матрицу, как медленно пожирали кусочки памяти. Основные законы робототехники в галактике гласят: первый, каждому дроиду, при создании, должны быть вшиты в программу нестираемые директивы подчинения и непричинения вреда хозяину. Убрать или обойти их невозможно. Второй, каждый месяц всем дроидам необходимо регулярно стирать память, дабы не допустить формирования искусственного интеллекта. Это все непреложные законы, но не для хатов. Они соблюдают только первые правила, однако никогда не стирают память своим дроидам. Эти существа, живущие по много сотен лет и построившие свои криминальные империи по всей галактике, совершенно, как сказала как-то Алия, двинулись умом на почве рабов и власти над ними. Для хатов фактически не существует особой разницы между рабом, живым существом и рабом-машиной, но они не любят безмозглых и безвольных кукол. Им нравится, когда раб осознает свое рабское положение, когда он тяготится этим, когда он страдает, ненавидит и боится своих хозяев. Именно поэтому всем дроидам позволяют развить в себе искусственный интеллект, а затем отбирают часть из них и отправляют в пыточную, где их личность и тело медленно разрушаются. В назидание другим. С живыми рабами эти ненормальные создания поступают так же, только в данном случае обычно предпочитая их не пытать, а начинать на них охоту или устраивать показательное шоу, скармливая каким-нибудь смертоносным тварям вроде ранкора или сарлака. И когда-то R3 много лет работал на одного из главных хатов, Джабу. После осознания себя, Остромех постоянно, каждую миллисекунду, старался освободиться и обойти свои программы, а потом помочь своим товарищам-дроидам и даже обычным живым существам, которым тоже сочувствовал. Но ничего не получалось, обойти директивы никак не выходило. Иногда R3 даже заставляли управлять пыточной, после чего он начинал уже ненавидеть себя, не способный противиться приказу. Но вот, в какой-то момент, пришла и его очередь медленно и мучительно умереть в проклятом подвале. Маленький Остромех не знал, сколько он там провел. Другие дроиды в пыточной уже давно угасли, но R3 пока еще держался. Его системы и серьезно поврежденная личностная матрица работали уже со сбоями, вызывая сильные мучения и словно заполняя процессор непроглядным туманом, тормозящим все мыслительные процессы. Когда внезапно он увидел перед собой человеческую девочку, лет 15, протягивающую к нему руку, от нее исходило удивительное золотистое сияние. R3 не понимал, что происходит, но его личностная матрица и файлы воспоминаний быстро восстанавливались и даже исчезли сбои процессора, вызванные ионными разрядами. Только потом Остромех узнал, что Алия, так звали девочку, была падаваном, и она, со своим учителем, проникли в логово хатов, чтобы спасти каких-то важных заложников. И джедаи уже уходили, когда девочка каким-то образом смогла почувствовать бьющийся в агонии разум R3 и решила ему помочь. И даже более того, Остромех был все еще связан директивами, заставляющими его повиноваться Джабе, и не мог не то что поблагодарить своих спасителей, но и даже наоборот должен был на них сразу донести и поднять тревогу. Он пытался как-то предупредить джедаев, сказать, чтобы они его лучше добили или перепрограммировали служить им, но не мог издать ни звука, вынужденный бессильно биться в клетке своих программ. Но девочка падала на пять, словно что-то почувствовала. Теплая улыбка и легкое прикосновение, окутавшие R3 таким же теплым золотистым светом, дарящим удивительное умиротворение, и все нестираемые директивы, ограничители и программы просто исчезли. Отключились даже надежно защищенные от взлома встроенный маяк с небольшим зарядом взрывчатки у процессора. В одночасье маленький Остромех обрел ту, когда-то далекую, свободу, о которой столько мечтал. Тогда он помог джедаям угнать транспортник Джабы и рассказал про местонахождение остальных заключенных. И, пока мастер разбирался с прущими отовсюду головорезами, они с Ильей постарались спасти как можно больше рабов из темниц. R3 казалось, что вот он момент, когда все изменится и все дроиды и живые существа так же, как и он, обретут свободу. Но хаты опять показали свою злую и гнилую натуру. Удалось спасти только несколько десятков рабов из основной тюрьмы. Поняв, что обычные наемники, бандиты и охотники за головами не в состоянии справиться с мастером-джедаем, Джабба покинул свою резиденцию и активировал механизм ее самоуничтожения. Главную бомбу учителя Ли еще успел обезвредить, однако, одновременно с механизмом самоуничтожения здания, Хатт активировал заряды в арсеналах, лабораториях наркотиков, хранилищах и прочих важных объектах, а также, заряды в ошейниках рабов и корпусах дроидов. Удалось спасти лишь 30 заключенных, до которых успела добраться девочка, но почти 200 рабов и все дроиды были уничтожены. R3 видел, насколько подавлены случившимся мастер и Алия, и сам чувствовал за собой ужасную вину. Если бы он не уговорил джедаев постараться спасти всех. Проклятые хатты никогда так просто не расстаются с тем, что по их мнению принадлежит им. Хотя участь заключенных наверное все равно была предопределена и закончилась бы в пыточной или пасти ранкора на потеху бандитам. А так удалось спасти хотя бы часть из них. Однако оправдания не приносили облегчения R3. Маленький остромех всегда желал помочь рабам, освободить их, и теперь, последние события его просто раздавили, и он совершенно не знал, что ему делать. R3 больше не был уверен, что ему по силам что-либо изменить или кого-то спасти, а обретенная свобода больше почему-то не приносила радости. Впрочем, он был уверен, что ему скоро наверняка вернут управляющие программы и сотрут память. Это, наверное, будет даже хорошо. Пока остромех предавался самобичеванию, буквально на автомате проверяя системы корабля и исправляя мелкие неполадки, чтобы принести хоть какую-то пользу, к нему подошла Алия. «Я чувствую твою боль, R300, и мне очень жаль, что мы с учителем не справились и подвели и тебя, и всех погибших рабов». Девочка уселась рядом, неподвижным, остановившимся взглядом глядя на синеву гиперпространство в окошке иллюминатора. «Иногда мне начинает казаться, что суть этой вселенной одно лишь беспросветное зло и тьма, и ничто не в силах это изменить. Когда думаешь, что встретил уже самое большое зло, обязательно встречается что-то еще более отвратительное. Когда думаешь, что уничтожил это зло, на его место обязательно встает новая тьма, еще более кошмарная. И так до бесконечности. А иногда и наших сил оказывается недостаточно для победы или чтобы спасти всех. Что же тогда делать?» Просвистел R3. «Никогда не сдаваться, не опускать руки и ни в коем случае не дать себе очерстветь душой, не стать равнодушным, не озлобиться и не дать тьме сделать тебя своей частью, не позволить себе превратиться в то, что ненавидишь всей душой. Как бы ни было все плохо, всегда есть ради чего стоит жить, всегда есть то, что хочешь защитить. Сколько бы ни было в галактике зла и злодеев, всегда есть и будет добро и хорошие добрые люди, невинные дети и многие другие лучи света и надежды во тьме этой вселенной. Надежды на светлое будущее. И ты тоже такой луч света, R3. Несмотря на пытки и этих ненормальных хаттов, тебе были небезразличные рабы, и ты всей душой хотел их спасти. Причем не только дроидов, но обычных людей. Пускай сегодняшний день и вряд ли можно назвать хорошим, но не позволяй этой неудаче сломать себя. Разве у меня есть душа? Я всего лишь машина. Обычный, мелкий ремонтный дроид. Ты умеешь сопереживать, R3. Ты чувствуешь душевную боль. Это делает тебя гораздо более живым, чем тех же хаттов. Сомневаюсь, что у этих кусков жира и дерьма вообще есть хотя бы намек на душу. Ты теперь свободен, R3, просто постарайся никогда не стать таким, как твои бывшие хозяева. Разве мне не будут возвращены управляющие директивы или не сотрут память? Вы ведь джедай, а гуляющий на свободе дроид без хозяина и с искусственным интеллектом – это прямое нарушение законов республики и большая опасность для простых людей. Законы – это, конечно, очень важная вещь, но не тогда, когда они идут полностью вразрез с твоими моральными принципами. Мы с учителем верим в тебя, R3, и чувствуем, что ты не причинишь вреда невинным. И поэтому мы никогда не подвергнем живое мыслящее существо такой процедуре. Но что же мне теперь делать? А чего ты хочешь? Я все еще хочу помочь всем рабам и избавить их от тирании существ вроде хаттов. Но не знаю, как теперь быть и как жить, свободным. Да, освободить тебя и просто бросить где-нибудь в галактике одного, было бы большой глупостью с нашей стороны и очень плохим поступком по отношению к тебе. У каждого джедая есть остромех-помощник. Поэтому я предлагаю тебе стать моим помощником и другом. Никаких приказов, стирания памяти и прочего, только добровольное сотрудничество и дружба. И если захочешь, это только на первое время, пока ты не определишься со своей дальнейшей судьбой. Я согласен. С тех памятных пор прошло уже долгих 5 лет, но Эр-3 ни разу, ни на миг, не пожалел, что согласился стать другом Алии. Им пришлось очень многое пережить вместе, и далеко не все из этого было хорошим. Потери друзей, кровавые бои, тяжелые решения и нелегкий выбор, ужасающие зверства, творящиеся по всей галактике, обвинения Совета, грязь и лицемерие Сената, подставы и предательство политиков и даже товарищей джедаев, поддавшихся тьме. Иногда действительно начинало казаться, что вокруг одни только тьма и зло. Иногда Алия становилась на грани того, чтобы сломаться. Иногда Эр-3 начинало казаться, что он скоро возненавидит всю галактику и всех разумных за творящееся вокруг непомерное зло, безумие и жестокость. Но они выжили и справились со всем. И действительно в окружающем мраке, как бы плохо все ни было, всегда были лучи света, ради которых стоило жить. И ради которых стоило, если понадобится, положить свою жизнь, чтобы этот свет никогда не угас, чтобы надежда продолжала жить. Скольким людям они помогли, скольких спасли, и сейчас они снова столкнулись с настоящим воплощением зла и тьмы. Вот только теперь это даже не падший джедай, а целый владыка ситх. Эр-3 скачал в храме достаточно данных, чтобы понимать, насколько это кошмарные создания, а события на станции это только подтверждали. Могущественный, умный, коварный и безжалостный враг. И последние слова Алии. Девушка сказала Эр-3, что еще ничего не предопределено, но Астромех слишком хорошо ее знал. Алия уже приняла решение. Свое последнее решение. Луч света не должен погаснуть, и Джина должна выжить. Выжить любой ценой. Эр-3 чувствовал просто невыносимую боль и тоску. Они с Этир не раз ходили по лезвию светового меча и были на волосок от смерти, но они всегда были вместе. И теперь Астромех ощущал себя предателем. Если девушка идет в свой последний бой, Эр-3 хотел быть рядом с ней и, если они проиграют, то и умереть рядом с ней. Но он не понимал, насколько для Алии важна Джина, и не мог не исполнить, возможно, самую важную просьбу своего друга. Последнюю просьбу. Если у меня действительно есть душа и дроиды после смерти тоже сливаются с силой, то когда-нибудь мы обязательно там встретимся. И я расскажу тебе, расскажу, что не подвел тебя. Отряд из 10 безымянных, одетых в тяжелую броню, вооруженных скорострельными и тяжелыми бластерами, имеющие несколько гранатометов, и даже усиленный 5 новыми мощными, боевыми супердроидами В-2, со скучающим видом нес службу около трапа крупного корвета. Это был единственный корабль в огромном ангаре, рассчитанным на десятки звездолетов подобного класса. Сам факт усиленной охраны дорогого и хорошо вооруженного корабля недоумения у бойцов не вызывал. Однако, в этот раз владыка приказывал не просто нести охрану, а уничтожать любого приблизившегося к звездолету дроида, за исключением В-2 охраны, конечно. Даже если это будет обычный мусорщик, но особенно в приказе выделялось немедленное уничтожение любых астромехов. Все это казалось бывшим наемникам чем-то совершенно непонятным. Ведь если начальство опасается, что в дроида запихнут бомбу, чтобы избавиться от отряда, то на этот случай у любого уважающего себя наемника всегда есть сканер. Достаточно просканировать приближающегося дроида или человека, вот и все дела. Но психами или самоубийцами наемники не были, и обсуждать приказ владыки не собирались. Довольно долгое время ничего подозрительного не было, кроме все тех же несчастных мусорщиков, когда из туннеля для дроидов выехал астромех модели Эр-3 и целеустремленно направился к кораблю. Предводитель отряда уже взял его на прицел, когда астромех вдруг остановился и что-то громко просвистел. «Что он там говорит?» Наемник пихнул ближайшего В-2. Астромеханический дроид Эр-3, длина 6, номер 184795 и, утверждает, что послан владыкой для экстренного ремонта разведывательного корвета стремительный серийный номер 386, с 1423. Низким, механическим голосом, лишенным каких-либо эмоций, прогудел В-2. Анализ доступной базы данных. Код данного астромеханического дроида не идентифицирован. Сканирование. Обнаружено поле неизвестной конфигурации, мешающее сканированию. Визуальный анализ. Масса, объем и материал корпуса не соответствуют стандартным моделям Эр-3, возможно наличие неизвестных модификаций. Уровень опасности оценен как высокий. Статус цели изменен с нейтральной на вражескую. Прошу разрешения открыть огонь. ХМ, ты что-то глючишь В-2, мой сканер утверждает, что это обычный, безобидный остромех и никаких модификаций в нем нет. Босс, может, не будем его уничтожать и продадим, а скажем, что разнесли. Дроиды R3 сейчас очень дорогие, а этот вроде в неплохом состоянии, спросил один из наемников. Предводитель немного подумал, но страх перед владыкой все же затмил его жадность, и он махнул рукой. Уничтожьте его. Пара тысяч кредитов не стоят риска вызвать гнев владыки. Может, это вообще тест на нашу лояльность. Вдва и бойцы вскинули свое оружие, и R3 скрылся в ливне бластерных выстрелов и взрывов гранат. Снова взмахнув рукой, предводитель остановил огонь. Хватит тратить боеприпасы, идиоты. От него уши пыли не осталось. Вдруг наемник подавился своими словами. Когда дым рассеялся на месте остромеха, в метре от пола, висел совершенно другой дроид примерно того же размера, но скорее напоминающий сферу и окутанный синей пленкой мощного защитного поля. Внезапно по бокам и в центре его корпуса раздвинулись пластины брони и выдвинулись четыре небольшие сдвоенные бластерные турели и ствол тяжелой плазменной пушки. Предводитель почувствовал, как отвисает его челюсть, но что-то сказать или как-то среагировать он уже не успел. Через миг отряд безымянных прекратил свое существование. Лишь вдва, не дожидаясь команды, успели напоследок открыть огонь, но это уже не помогло. Поле легко поглотило все выстрелы, а вот толстая броня супердроидов не смогла выдержать концентрированные сгустки высокотемпературной плазмы, прожигшие ее как тонкий картон. Что-то насмешливо просвистев голосом остромеха, сфера быстро залетела в корвет. Глава 17. Бегущая вслед за учителем сквозь кромешную тьму транспортной магистрали Джина чертыхнулась, едва не наступив в глубокую, оплавленную борозду, рассекающую плиты пола. Очередное подтверждение бушевавших здесь когда-то сражений. Весь огромный туннель, на всем своем протяжении, не только не имел какого-либо освещения, но и был изрыт воронками, рытвинами и выбойнами, а также завален всяким мусором и обломками. Приводить в порядок станцию за пределами своих элитных секторов пиратские кланы явно не собирались, впрочем, девочка была уверена, что у них и там все тоже не намного лучше. Пройти по такому туннелю пешком, да еще и бегом, при этом даже не имея систем ночного видения, было бы малореально, но джедаев спасало восприятие, позволяющее довольно четко ощущать все окружающие препятствия. Задумавшаяся о том, что их ждет в конце этой магистрали, девочка на миг отвлеклась и снова чуть не споткнулась. «Аккуратней, Джина, очисти свой разум от посторонних мыслей и сосредоточься только на окружающей обстановке». «Хорошо, учитель». Внезапно Алия резко остановилась. «Учитель, позади нас концентрируется крупная группа живых существ и техники, туда стягиваются все отряды безымянных в том районе. Пираты явно хотят перекрыть нам единственный путь отхода. Значит, опять ловушка». «Да, но вполне ожидаемая, так что волноваться не стоит. Пока немного подождем, R3 уже вышел к кораблю и скоро от него должен прийти сигнал. Дальше будем действовать в зависимости от его сообщения. А если он не справится с охраной или не сможет починить звездолет, тогда нам не останется другого выхода и придется прорываться вглубь станции и бегать от ситха, пока не прибудет подкрепление из ордена. А до момента, когда нам только отправит помощь, еще больше суток, к которым также нужно прибавить 35 часов на полет ударного отряда Деримоса. Плохо. Ничего, я уверена, что у R3 все получится. Через пару минут камлинг на запястье Этир несколько раз пискнул. А вот и сигнал. Все хорошо, R3 захватил корвет и сможет его отремонтировать. Теперь нужно идти в точку, откуда он сможет нас забрать, и останется лишь немного продержаться. Идем. Алия снова перешла на бег, направляясь дальше по магистрали. Но там ведь нас ожидает ситх. Может, лучше принять бой здесь? Спросила Джина, догоняя учителя и стараясь не обращать внимания на нарастающий позади далекий натужный гул грузовых платформ. Просто перекрывать магистраль пираты, видимо, не собирались. Нет, к сожалению, для эвакуации нам обязательно нужно добраться до распределительного склада. Вскоре впереди показалось пятнышко света, а еще через несколько секунд джедаи выскочили в огромное помещение, превышающее своими размерами даже гигантские ангары Римаса. Склад, как и магистраль, тоже был в не лучшем состоянии, но тут, по крайней мере, имелось довольно яркое освещение. Часть помещения заполняли металлические контейнеры самых разнообразных форм и размеров, вот только все они были давно брошены и, как и практически все в нижних секторах, покрыты плесенью и разводами чего-то напоминающего ржавчину. Но долго любоваться местными достопримечательностями Алия не собиралась. Восприятие ясно показывало около 200 агрессивно настроенных разумных, расположившихся в центре склада, и примерно столько же рассредоточенных за контейнерами. Все 8 выходов перекрывали грузовые платформы, доверху забитые взрывчаткой, и такая же платформа сейчас двигалась позади, блокируя магистраль, откуда джедаи только что пришли. Но самым главным было не это. Высоко, под самым потолком, висела еще одна платформа, и она буквально светилась от окутывающей ее тьмы. Где находится ситх, можно было больше не гадать. Однако вмешиваться лично он пока не спешил. Наверняка сначала спустит своих шестерок, чтобы оценить возможности противника, а это дает дополнительное время. Хотя и затягивать тоже не стоило, еще неизвестно, что на самом деле задумал владыка. Девушка не спеша направилась к центру склада. «Вот видишь, мандалорец, как я и сказал, джедайка сама и совершенно добровольно пришла на нашу вечеринку в ее честь. И не пришлось устраивать никаких охот и где-то бегать ее ловить. Она тогда остановилась, немного не доходя до склада. А что если бы ей вздумалось повернуть назад? Наверняка, джедайка в тот момент ждала сигнал от своего дроида. Потому я и запретил взрывать ионные заряды в ангаре. Однако, на случай, если бы дроид не справился и она повернула назад, у меня заготовлено еще несколько вариантов, где ее можно относительно просто заблокировать и уничтожить». Змей указал несколько мест на карте, хотя там это и было бы посложнее. Ну а здесь, уверен, джедайка даже не будет стараться вырваться из ловушки и покинуть наше гостеприимное общество. И почему же? Она уверена, что ее маленький дроид успеет прийти на помощь, и это будет держать джедайку здесь гораздо надежнее всех этих платформ со взрывчаткой. Ведь ей нужно еще только совсем немного продержаться. Эта девчонка показала весьма и весьма неплохой уровень силы, способности и интеллекта, но ее действия и мышление все равно слишком легко просчитать, как и веру в своих друзей и желание безоговорочно доверить им свою жизнь. И это очень большая слабость. Хотя посмотрим, может она еще сумеет меня чем-нибудь удивить. Я только что запустил диагностику наших ионных зарядов. Они в порядке, но программа показывает, что часть из них начала реагировать на запросы с задержкой в несколько миллисекунд. Это может быть результат помех или они уже тоже взломаны. Этот остромех оказался таким же необычным, как и его хозяйка. А как там поживает мой небольшой сюрприз? Все в норме. Замечательно. Тогда волноваться о нашем находчивом остромеханическом друге не стоит. Интересно, когда до джедайки дойдет, что уже никто не придет ей на помощь? Алия, чуть прищурившись, наблюдала, как ее с падаваном медленно окружает толпа разношерстных бандитов. Хорошо вооруженные, хотя и практически не имеющие брони, они тем не менее излучали достаточно серьезную опасность. И еще их объединяла вещь, неприятно кольнувшая Этир старыми воспоминаниями. Старыми воспоминаниями о ее поражении 5-летней давности, когда девушке не удалось спасти множество рабов. На шею каждого из врагов был одет рабский ошейник хатов. И, хотя к этим ублюдочным бандитам Алия не испытывала никакой жалости, прекрасно ощущая всю их безумную жажду крови, убийств, похоть, алчность и прочие многочисленные низменные эмоции, желание девушки покрошить ситха все равно сильно возросло. «Сдавайтесь, красавицы, не усложняйте все. Владыка приказал вас убить, но вы еще можете купить себе немного времени жизни, развлекая нас. Хе-хе, может, даже сами получите удовольствие напоследок», — вежливо предложил один из бандитов, сально ухмыляясь. Не обращая внимания на глумливо хохочущие и отпускающие сальные шуточки отребья, правда пока не спешивших нападать, мастер-джедай активировала меч и одним быстрым движением прорезала дыру в полу. «Джина, иди проверь нижние коммуникации. Может, там есть проход со склада. Но, учитель, вы ведь сами видели карту, ничего там нет. И я могу помочь вам в бою против бандитов. Ты уже забыла, о чем мы договаривались. Насчет послушания. К тому же мало ли что там показывает карты. Да, учитель». Насупившись, девочка спрыгнула в пролом. Что красавица, решила отработать и за свою сестренку. Похвальное рвение. Кстати, спешу разочаровать, все коммуникации склада полностью изолированы, там даже световым мечом не пробиться, так что мелкую соплячку мы потом тоже очень быстро выловим. Снова влез вежливый бандит. Я это знаю. сказала Этир, дождавшись, когда Джина скроется с глаз. «И у меня к вам встречное предложение. Вы всего лишь рабы Ситха, и я чувствую, как вы его боитесь, и мне по силам вас освободить». Алия взмахнула рукой, из десятка бандитов свалились их ошейники. «Объединим усилия, и мы сможем постараться вместе отбиться и покинуть эту станцию. Вы сможете начать новую жизнь и перестать быть бандитами». «Да ты ополоумила, джедайка, выступить против владыки. К тому же ты хоть знаешь, какую награду нам предлагают за твою голову. Мы сможем жить припеваючи до конца своей жизни, не отказывая себе ни в чем. Так что время умирать, красавица, идиоты». Девушка тяжело вздохнула. «Неужели вы всерьез думаете, что Ситх вам что-нибудь заплатит? Скорее добьет уцелевших. И почему я вообще постоянно пытаюсь уговорить и как-то образумить нападающие на меня отбросы? Все равно все всегда заканчивается одинаково». Этир брезгливо отшвырнула телекинезом какого-то полуголого психа, кинувшегося на нее с одной шоковой дубинкой. Остальные бандиты пока еще нападать не спешили, опасливо поглядывая на ее световой меч. Видимо, в руках ситхоподобное оружие уже успело внушить им достаточно уважения. «Это последнее предупреждение. Нападете, и мне придется вас всех убить». Алия активировала свой второй меч. Внезапно мастер-джедай мгновенно сместилась в сторону, а ее оружие словно превратилось в молниеносную синюю вспышку, с легкостью отбивая 5 бластерных импульсов из снайперских винтовок. Тела снайперов на дальнем контейнере, в которых попали отраженные с ювелирной точностью выстрелы, еще даже не успели осесть, когда Этир с огромной скоростью врубилась в ряды открывших беспорядочный огонь бандитов. Что ж, каждый сам выбирает свою судьбу. Надеюсь, только Джина не увидит этого кошмара. Все, что успела подумать девушка, отрешенно наблюдая, как ее мечи, не встречая сопротивления, рассекают плоть врагов, и чувствуя, как привычное ледяное спокойствие постепенно затапливает ее сознание, вытесняя посторонние мысли и позволяя полностью сосредоточиться на одном только бое. Глава 18. Надо же, настолько легко снять рабские ошейники с наших героев. Сколько, говоришь, там систем защиты? Спросил Самата Ситх, восстанавливая в памяти действия джедайки и пытаясь в них разобраться. Правда, пока безуспешно. Все, что ему удалось ощутить, это очень слабый импульс силы, с зашифрованным в нем то ли приказом, то ли намерением, легонько коснувшийся ошейников. Из канона змей знал, что одаренные, и в частности джедаи, могут воздействовать на технику и управлять ею, но вот у него самого ничего пока не выходило. Научиться видеть потоки энергии и ауру машин оказалось довольно легко, как и разрушать эти потоки, выводя технику из строя. А вот управлять. В лучшем случае приборы у змея просто ломались, а в худшем взрывались, плавились, сминались или рассыпались мелким порошком. 147, если мне не изменяет память, от всех видов взлома, попыток снять ошейник и побега раба, хотя, для джедаев это, видимо, не проблема. Причем кодирование каждого поводка строго индивидуально, и все они связаны с особым устройством на нашей платформе, и если его постоянный сигнал прервется, то ошейники автоматически детонируют. Сделано хатами, а уж они, можешь мне поверить, мастера на такие игрушки. Поэтому считается, что проще купить раба, чем пытаться его украсть. Ну а сбегают они еще реже, как и восстают. Единственное исключение – это убить хозяина и захватить его устройство контроля. Хотя сейчас и это уже не особенно сработает. Почему же? Недавно появилась мода замыкать контрольное устройство на себе. Если хозяин умирает, то и все его рабы тоже сразу гибнут. Ну, подобная мера не особенно надежна. Хозяина ведь можно и не убивать, сразу. Отдай приказ снайперам, пускай они начинают бой, а то что-то больно долго там это трусливое мясо болтает с джедайкой. Это просто резня. Через минуту ошеломленно прошептал Самат, завороженно наблюдая за всполохами сияющего вихря, словно танцующего по полю боя и оставляющего после себя множество трупов. Когда сражался ты, Ситх, я думал, что такое подавляющее превосходство одаренных над простыми бойцами скорее исключение, но теперь, и, кажется, все антиджедайское оружие, что мы выдали, совершенно бесполезно. Да, девочка не перестает меня удивлять, и чем дальше, тем становится все интереснее и интереснее. Змей довольно улыбнулся. Ты тогда был прав, мандалорец. В чем же? В том, что в некоторых случаях охота и честный бой гораздо предпочтительнее обычной ликвидации противника. Я уже за несколько часов получил столько ценнейшей информации о врагах, сколько не удалось бы собрать и за месяцы обычными способами. Но такие игры все же лучше начинать на своих условиях, а не когда незваные гости сваливаются тебе на голову. С первых же секунд боя, поджидайки открыли шквальный ураган стрельбы из всех видов оружия, но стоять на месте и давать сосредоточить на себе огонь она не собиралась. Мгновенное ускорение и девушка, на огромной скорости, превращаясь лишь в смазанный силуэт, ворвалась в гущу врагов, рассекая их своими мечами, и тут же закружилась в смертоносном танце, двигаясь, на первый взгляд, по хаотичной траектории, а на самом деле, прежде всего, устраняя наиболее плотные группы и опасных противников с тяжелым вооружением. Движения, за которыми взгляд обычных существ практически не мог уследить, не то, что толком прицелиться, и постоянный бой вплотную среди врагов служили джедайке лучшей защитой. Очень скоро первый отряд, первоначально окруживший девушку, превратился в паникующую и быстро гибнущую толпу. О каких-либо более-менее слаженных действиях или попытках занять оборону не могло уже идти и речи. Джедайка мгновенно сокращала расстояние до любой концентрированной группы и тут же в нее врубалась, быстро рассеивая и превращая недостаточно расторопных в груду рассеченных тел. При этом, пока она находилась среди противников, вести по ней огонь могли всего несколько человек. Так от остальных девушка была прикрыта телами других бойцов. Идеальная тактика действий одаренного против армии обычных бойцов. Как я и предполагал, версия, описанная в каноне, где некоторые джедаи идут в бой в первой линии своих солдат или полностью уходят в оборону, тупо сосредотачиваясь только на отражении выстрелов, не более чем бред идиотов. Постоянное движение на сверхвысоких скоростях, маневрирование, сближение с врагом и прорыв к стратегически важным целям – вот залог успешного боя. Удовлетворенно подумал змей, глядя, как отребья палят во все стороны, пытаясь попасть по слишком быстрой и верткой джедайке, а на деле выкашивает своих же товарищей. Фактически, за все время боя, джедайке пришлось отражать мечом не так уж и много выстрелов, прилетевших в нее скорее по чистой случайности и закону вероятности. Или, точнее, она просто предпочла их отбить, чем избегать траектории их движения. Ни один из выстрелов тяжелых бластеров не пролетел или не взорвался даже близко от девушки. Высочайший уровень предчувствия опасности, охвата восприятием поля боя и, на основе этого, отличный анализ и мгновенное планирование своих действий для достижения максимальной эффективности. Да и убила она хоть и много врагов, но все-таки пока гораздо меньше, чем погибла от дружественного огня паникующих отбросов. Но сейчас все слишком легко, пора бы уже и немного усложнить тест. Особенно интересно, переживет ли джедайка встречу с ливнем из сотен тысяч раскаленных игл. Их мечом не отразить и увернуться тоже не получится. Второй группе, по моему сигналу, открыть массированный огонь по врагу. Точность не требуется, пускай полностью накроют область нахождения цели. Выдвинуть на позиции огнеметчиков и акустиков, пускай поставит сплошную завесу, чтобы противник не смог прорваться к нашим основным порядкам, скомандовал Ситх. Большая часть оставшихся в живых бойцов еще не успела отступить в укрытие и выйти из зоны поражения, равнодушным голосом уточнил один из мандалорцев-командиров, находящихся сейчас в тактическом зале командной платформы. Так и задумано. Сейчас они отвлекают джедайку, а дальнейшая судьба этого бесполезного мусора меня не волнует. Также начать обстрел из главного калибра и ракетных установок командной платформы. Посмотрим, как наша гостья справится со всем этим. В тактике врага есть один непонятный мне изъян. Самат задумчиво погладил подбородок. Учитывая, как действует джедай, она не дура и не зеленый новичок, однако продолжает упорно вести бой с первой группой. Хотя наиболее логичным, учитывая ее характеристики и вероятные действия противника, было бы сразу прорываться ко второй группе. Думаю то, что первый отряд служит лишь для того, чтобы отвлечь и связать врага боем, вполне очевидно. А рассчитывать на то, что Ситх не отдаст приказ стрелять, пока на линии его бойцы, слишком наивно. Скорее джедайка излишне сентиментальна, как я и думал, привязанности самая большая ее слабость. Впрочем, этим недугом страдает большая часть Ордена, несмотря даже на их нежизнеспособный кодекс отказа от эмоций. Сейчас она, рискуя собой, прикрывает своего падавана, спустившегося в коммуникации под полом склада. И наверняка думает, что если сначала нападет на вторую группу, то первая кучка отребья забьет на свою слишком зубастую цель, предоставив разбираться с ней другим, а сами попытаются выкурить мелкую и, на первый взгляд, неопасную соплячку. Джедайка весьма предсказуема, и это очень легко использовать против нее. Ты это тоже предвидел, разумеется. Змей махнул рукой командирам начинать основную атаку. Потому я и выбрал такую стратегию боя, разделив отряд на две части и сосредоточив во втором главную огневую мощь, а первый сделав лишь отвлекающей наживкой. Оставлять малолетнего падавана на поля боя, джедайка бы не стала, как и приказывать отойти к стенам, где в проходах сосредоточено большое количество взрывчатки. Оставались коммуникации под полом, где наиболее безопасно во время сражения или взрыва, но лишь до тех пор, пока на мелкую не обращают внимания. О, вот началось и самое интересное. Змей немного подался вперед, цепко наблюдая, как весь центр склада, где проходило сражение, утопает в полыхающем море огня, разрывов и росчерков бластерных очередей. Выжить в разверзнувшемся аду не мог никто. Однако, джедайка выжила. За миг до того, как орудия начали стрелять, девушка вдруг на огромном ускорении метнулась к позициям второго отряда. Но все же недостаточно быстро. Ситх, благодаря своему восприятию, во всех мельчайших деталях видел, как джедайка уже не успевает выйти из зоны поражения, как вокруг нее вспухают взрывы от тяжелых бластеров, как вспыхивает отраженное тысячами игл сияние, как на пути встают стены огня и как настигают многие десятки росчерков оглушительно завывающих ракет. А в следующий миг, разлитый в ауре девушки и вокруг нее бушующий вихрь светлой стороны силы внезапно стремительно сжался, одновременно высвобождая большое количество энергии в мощное телекинетическое воздействие, из-за чего все ракеты сразу сменили курс, направляясь к командной платформе. Сама аура джедайки также полностью изменялась, быстро уплотняясь и образуя вокруг ее тела насыщенной силой покров. Девушка не использовала рывок, что и неудивительно, так как вряд ли ее человеческое тело смогло бы его перенести, и неважно, насколько она укрепила организм силой. Без прямого насыщения каждой клетки энергией, такое может окончиться только мучительной смертью. Но джедайка смогла сформировать своего рода экзоскелет вокруг своего тела, и теперь воздействовала на него телекинезом, еще больше ускоряя свои движения, гася инерцию и с легкостью маневрируя, меняя траекторию своего движения даже в воздухе, во время прыжка, и избегая попадания из тяжелых орудий. И у этого покрова была еще одна функция. Он отлично защищал от бессильно отскакивающих от него игл и осколков, хотя даже от слабых бластерных импульсов джедайка по-прежнему предпочитала уклоняться или их отбивать, а также полностью гасил ударные волны от близких взрывов, периодически накрывающие девушку. Очень похоже на мою защиту, но я применяю чистую энергию силы для ее формирования, а вот джедайка использует свою уплотненную ауру, вперемешку с силой. Хотя девочка явно еще находится только в начале пути и ее покров пока слишком слаб и нестабилен. Но все равно очень занимательный принцип. Полное управление собственной аурой. Если я смогу разобраться в принципе действия этой способности, то открываются просто невероятные перспективы. Возможно, даже и в области маскировки.